в золотой чаше. Формально здесь мы сталкиваемся с противоречием исключительной силы. Душа поэта наполнена страстью, ум же сомнением взволнован, а при этом сердце пусто, празден ум. Ударная строка в стихотворении «Жизнь, зачем ты мне дана?» Силы безграничные, а приложить их не к чему, вроде так получается. Но у кого хватит сил сделать такое признание, тот найдет и способ для применения их. Погружая нас в бездну души, поэт и возвышает нас над этой бездною, как занятых самосозиданием, самым бесстрашным отношением к самосозиданию. И это вечная проблема, стоящая перед гениальным художником, в какое бы время он ни жил. В гениальном творчестве нет места пессимизму, пока оно остается творчеством. Человек принадлежит одновременно и своему времени, и вечности. Вне времени нет человека, но его нет и без своеобразной тяжбы со временем. Таким образом он достигает вечности. Перед искусством же стоит задача показать человека, каков он сейчас и каков он всегда. Потому оно, подобно человеку, вечно иное и вечно все то же. Художник в вечных исканиях своей особой точки зрения на мир и человека, при условии непременного восприятия всего того, что было до него. Общее для искусства всех времен и народов то, что оно познает мир, создавая свое подобие мира. Но в определенное время и у определенного народа искусство устанавливает свое особое отношение с миром. Величайшие художники, принадлежавшие любому народу и времени, всегда прокладывали новые пути в искусстве, соотнося между собою художественные постижения действительности у разных народов. Так Гёте, задумываясь над этим вопросом, говорил: «Немцам в общем мешают философские умозрения, которые часто придают их стилю отвлеченный, расплывчатый и напыщенный характер. Англичане, как правило, пишут хорошо, так как это природные ораторы и практические люди, стремящиеся к реальному. Французы не изменят своему характеру также и в своем стиле, у них общительные натуры, и в качестве таковых они никогда не забывают о публике, к которой обращена их речь. Они стараются быть ясными, чтобы убедить своих читателей, и привлекательными, чтобы им понравиться. Русские сами о себе сказали, кто они. Великая русская литература, за каких-нибудь 30-40 лет занявшая одно из первых мест среди старейших европейских литератур, складывалась и самым интенсивным образом осваивая их опыт, но и незыблемо опираясь на традиции собственного национального духовного развития, где всегда играл особую роль подвиг выдающейся личности. Гениальные русские писатели, начиная с Пушкина, хотя это имело место и прежде, учась у европейских мастеров, становились и оппонентами их. Тут прежде всего следует указать на Пушкина, Гоголя, Толстого и Достоевского. Европа, вглядываясь в русскую литературу, сказочно возвышающуюся в духовном развитии человечества, была ошеломлена русским романом. В русском романе европейский читатель, привыкший к роману, начиная в особенности с 18 столетия, разглядел что-то небывалое. В нем главенствующее место занял исповедальный элемент. Его герой преимущественно – личность, а потом уже тип, и это началось с Онегина. Герцену принадлежат следующие слова об Онегине. «Это человек, который испытывает жизнь вплоть до самой смерти, чтобы увидеть, не лучше ли она.